Я решительно не понимал, за что нас Куратова сердится. Да и вообще, почему все веселые, как уже успел я заметить в эти первые дни, как будто находились в некотором презрении. Гнев хохла и других я относил к личностям. Но это были не личности, а гнев за то, что в Скуратове не было выдержки, не было строгого напускного вида собственного достоинства, которым заражена была вся каторга до педантства. Одним словом, за то, что он был, по их же выражению, бесполезный человек. Однако на веселых не на всех сердились, и не всех так третировали, как Скуратова и других ему подобных. Кто как с собой позволял обходиться? Человек добродушный и без затей тотчас же подвергался унижению. Это меня даже поразило. Но были и из веселых, которые умели и любили огрызнуться и спуску никому не давали. Тех принуждены были уважать. Тут же, в этой же кучке людей, был один из таких зубастых, а в сущности развеселый и примилейший человек, но которого с этой стороны я узнал уже после. Видный и рослый парень с большой бородавкой на щеке и с прикомическим выражением лица, впрочем, довольно красивого и сметливого. Называли его пионером, потому что когда-то он служил в пионерах, был солдатом саперной части инженерных войск. Теперь же находился в особом отделении. Про него мне еще придется говорить. Впрочем, и не все серьезные были так экспансивны, как негодующий на веселость хохол. В каторге было несколько человек, метивших на первенство, на знание всякого дела, на находчивость, на характер, на ум. Многие из таких действительно были люди умные, с характером, и действительно достигали того, на что метили, то есть первенства и значительного нравственного влияния на своих товарищей. Между собою эти умники были часто большие враги, и каждый из них имел много ненавистников. На прочих арестантов они смотрели с достоинством и даже со снисходительностью. Ссор ненужных не затевали, у начальства были на хорошем счету, на работах являлись как будто распорядителями, и ни один из них не стал бы придираться, например, за песни. До таких мелочей они не унижались. Со мной все такие были замечательно вежливы во все продолжение каторги, но не очень разговорчивы, тоже как будто из достоинства». Об них тоже придется поговорить подробнее.